ну я!» Дриан растерялся, так как к его способности впервые отнеслись как-то иначе. Илая села на одно колено, и Дриан почувствовал запах металла и сладких цветов. Женщина протянула руку и положила пальцы на подбородок мальчика, подняв его лицо вверх. «Не стыдись своей силы, ты особенный, Дриан, поэтому все и всегда будут хотеть тебя унизить, они завидуют тебе, поверь, я знаю, как выглядит завистливый взгляд, и второе не плачь, ты мужчина, а значит, плакать должен только по серьезным случаям, и так, чтобы тебя никто не видел, понял?» Он вытерла с глаз Дриана слезы и поднялась на ноги. «Ну что, пошли тренироваться?» Дриан широко раскрыл глаза, запечатлев на всю жизнь взгляд этой женщины. Он был добрым и нес с собой мудрость прожитых тысячелетий. Ее крошечная улыбка чаровала и заставляла щеки краснеть. «Ну, восклицательные и вопросительные знаки. Твой ответ», — улыбнулась Илая. «Да-да, для меня будет честью потренироваться с вами, госпожа Илая». Дриан сделал шаг назад, а его плечи дрогнули. Он выронил из рук меч, не в силах держать оружие, которая призвана забирать чужие жизни. Впереди армии монстров стоит Илая Альбион, и она полководец кошмаров. Ее лик ужасал и заставлял Дриана покрыться холодным потом. У нее больше нет того взгляда и той чарующей улыбки, которую Ламберт запомнил на всю жизнь и хранил в своем сердце как памятное воспоминание, что в корне изменило его жизнь. «Илая, нет, ты же умерла», — дрогнул голос парня. Дриан начал задыхаться, а мир вокруг него стремительно рушился и терял насыщенный цвет. Он впервые за долгое время ощутил панику и липкий ужас, что растекся по всему его телу. Глаза Илаи смотрят только на Дриана, а свободной рукой она прикрыла свою обезображенную звериную пасть. «Давно не виделись, Плакса», — она убрала руку от лица, понимая, что свой позор ей не скрыть ни за одной ладонью. «Ты так возмужал, я так рада тебя видеть». По щекам Илаи покатились черные слезы, живые глаза на ее броне начали шипеть, взгляд их стал гневным, и женщина вмиг изменилась в лице, показав зловещую улыбку и покрыв свое тело потоками черного огня с фиолетовыми всполохами. От ее боевого настроя ожил весь молодняк, как и лорды, что вытянули свои черные щупальца в сторону врага, а их кристаллическая броня по всему телу начала вибрировать. «Рада, потому что превращу твое тело в одного из камшеров». Начала Илая зловеще смеяться, обнажив алый меч с белыми письменами. «Кошмары, это очень особенный Ламберт, сам император. Отдайте свои жизни, но сделайте его одним из нас. Это приказ короля пустоты». Кошмары издали жуткий рев, что прошелся по всему необъятному мертвому городу. Их тела покрылись фиолетовым светом, праны, и они ринулись бессмертным потоком в сторону застывшего Дриана. Также среди этой своры был обратившийся драгун, что сотрясал высотные здания своим могучим шагом. Дриан закрыл глаза, а в его мыслях пронеслось очередное воспоминание. 17 лет назад, планета Пантеон, дом Альбионов. Наступила ночь, и в домах Альбионов погас свет. Лишь радужная тропа, что ветвится по всему парку из белоснежных деревьев, освещает путь от цитадели до царского замка. Дриан забрался на треугольную крышу дома дедушки Амедиа, поджал колени к груди и просто любуется ночным небосводом. Именно отсюда открывается столь чудесный вид на мерцание мириады созвездий, а тишина придает этому виду незабываемый шарм, из-за чего сердце уходит в пятки, а глаза не могут нарадоваться столь прекрасной картине. «Любишь гулять по ночам?» Дриан дрогнул, резко повернулся в сторону женского голоса и застал в метре от себя Илаю, что лежит на крыше и теперь тоже любуется ночным небосводом. Она сложила ладони под затылок и закинула ногу на ногу, оголив икры, ведь одета женщина в длинное белоснежное платье. «Госпожа Илая», — поднялся Дриан на ноги и поклонился, — «да не утихнет биение вашего се. Все, прекрати», — сморщила женщина лицо, прервав приветствие мальчика, — «и давай без госпожи, просто Илая». «Хорошо, да хорошо, Илая», — сел Дриан обратно на свое укромное местечко. Наступила тишина. Дриан бросал взгляд куда угодно, лишь бы не смотреть на Илаю и ее красивые ноги. «Мальчишка, ты извращенец», — улыбнулась Илая, все же уловив на секунду взгляд Дриана. «Нет», — широко раскрыл глаза мальчик и махнул рукой, — «я ни о чем таком не думал, клянусь». Илая начала смеяться во весь голос, наслаждаясь растерянным видом Дриана. «Эй, ты и дальше там будешь сидеть? А что мне еще делать? Давай, ложись рядом, вместе полюбуемся на звезды». Дриан опешил от такого предложения, и он продолжил сидеть на своем месте, поджав колени к груди. Он подумал, что Альбион пошутила. «Тебе нужно особое приглашение?» «А, нет, «Простите», с опаской, но Дориан все же приблизился к Элай и лег на крышу. Теперь они вместе любуются небосводом, что чарует взгляд любого, кто на него посмотрит. «Красиво, да, деда, мне нравятся звезды. Какие созвездия ты знаешь? Например, Волчий хвост», указал мальчик пальцем на нужное созвездие. «Я прочитал в одной книге, что это созвездие было еще во времена первых абсолютов и темных, самое древнее из всех созвездий. А вон там», указал он пальцем на другое мерцание звезд, «созвездие Кондор. Если следовать за крыльями этой великой птицы, можно попасть в космическую систему Пегас. А вон там, созвездие Кошкина радость. Что за дурацкое название?» Илая пригляделась к созвездию, да и на кошку не похоже, больше на сурка. Дориан начал тихо смеяться, прикрыв ладонями рот. «Что?» — улыбнулась Илая. «Ну правда, это созвездие похоже на мордочку сурка. Знаешь, почему его прозвали Кошкина радость? И почему же, когда наступил истинный мир, отряд бедствий отправился изучать всю нашему необъятную вселенную и собирать цивилизации, что освободились из лап цикла. И когда они прибыли на одну заселенную планету, то обнаружили, что человечество там вымерло, и остались только одни кошки. Понимаешь, избранники единого, в одной части вселенной, стали кошки». Мальчик вновь тихо посмеялся. «Может, созвездие и не похоже на кошачью мордочку, но все решили дать ей подходящее название, дабы не забывать о подобном стечении обстоятельств. А во!» Илая рассмеялась от всей души. «Да, похоже, я плохо училась в академии. Слушай, а ведь я тоже знаю одно созвездие». Илая вытянула руку перед собой, словно желая сжать в ладони звезды всего Парадис, и указала на созвездие, что выглядит как человек с хвостом рыбы. «Это созвездие Аль, истинный друг всех обитателей системы Гидра. Говорят, что если долго смотреть на Аль, она может преобразиться. Исчезнет рыбий хвост, и предстанет ее истинный человеческий облик. Но случается это так редко, что лишь немногим удалось это увидеть. И когда мне одиноко, или на душе пасмурно, я всегда любуюсь на Аль, в надежде, что она осчастливит мой взор своим истинным обликом». «Вау!» Загорелись глаза Дориана. «Я не слышал про такое. Видимо, не те учебники читал. Это очень круто». Глаза Илая округлились, а на лице возникло искреннее удивление. «Оказывается, ты умеешь веселиться. Даже неожиданно. В первую нашу встречу ты показался мне замкнутым». На лице мальчика исчезла улыбка, а взгляд стал холодным. «Только здесь, в доме Альбионов, я ощущаю себя иначе, а там, в доме Ламбертов, я изгой. Была бы моя воля, я бы лучше родился Альбионом. Ненавижу Ламбертов. Они сторонятся меня, словно я прокаженный. Мне нельзя поднимать взгляд в присутствии собратьев. С самого моего детства мне приписывают смерть моей матери, словно я держал в руках кинжал, которым ей пронзили сердце. Во мне зародилась сила истинной тьмы, словно жизнь окончательно поставила на мне свое клеймо позора. А я ведь ничего не сделал. Меня презирают за то, что я просто родился». Дориан приподнял торс и сел на край крыши, поджав колени к груди. С его глаз вновь покатились слезы, а грудь пронзила обида и боль. «Простите, что рассказал вам о моей жизни. Вы можете идти, я скоро спущусь и вернусь в свою комнату». Илая села рядом с Дорианом, свесив ноги вниз. «Я же тебе говорила, мужчины не плачут, для этого нужен только особенный случай, и делают они это, когда никого нет рядом». Илая протянула руку и положила ладонь на голову мальчика, начав медленно поглаживать его белоснежные волосы. «Несчастным или счастливым, нас делают только наши мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями, ты управляешь своим счастьем». Дориан бросил на Илаю удивленный взгляд, а его плечи дрогнули. «Ты не сломаешься, я это знаю. Ты очень добрый ребенок, Дориан. Даже несмотря на своих сородичей, ты находишь в этом мире яркие, счастливые моменты, что радуют твою душу. И знаешь, я очень рада, что познакомилась с тобой. Если тебе будет нужна моя помощь, я обязательно приду к тебе и спасу от кого угодно». На ее лице возникла радостная улыбка. «Я ведь все-таки командир ударных отрядов династии Альбион. Я не бросаюсь словами на ветер». Дориан резко открыл глаза, увернувшись от алого клинка. Илая атаковала стремительным рывком и, не рассчитав скорость, врезалась в дом. В этот момент на Ламберта ринулось полчище кошмаров и пять лордов. Из каждой твари, из их черных пятен по всему телу и броне, начал сочиться фиолетовый дым. Золотые молнии и багровый огонь на теле Дориана стал слабее в несколько раз. «Они подавляют мою ману. Дориан подцепил носком серебряный меч и подбросил его точно в свою ладонь. Следом он поднял над головой клинок, свободной рукой ухватился за кисть и начал напитывать лезвие белой аурой. Явление света. Из меча Дориана вырвался исполинский луч света, что пронзил энергетический барьер над городом, клинок утера. Дориан махнул мечом, и половина армии кошмаров исчезла, превратившись в прах. Все улицы мертвого города утонули в толще белоснежной ауры. Лишь троим лордам удалось выжить, когда двое их собратьев превратились в пыль. Дориан сделал прыжок такой силы, что вся площадь покрылась трещинами. Он вобрал в кулак как можно больше белой ауры, подлетел к гигантскому кошмару, что когда-то был драгуном, и закричал: «Техника молний, молот!» Дориан атаковал молотом из потоков молний, вперемешку с белой аурой. От удара, в грудной клетке драгуна образовалась сквозная дыра, как и в зданиях позади него. Следом Дориан раскрутился, сделав тройное сальто, и в этот самый момент выпустил белую ауру, которая приняла форму колеса, разрезав и того уже пострадавшего драгуна на две части. Рухнув на землю, к Дориану приблизились лорды. Они атаковали своими черными щупальцами, что торчат из их спин, а следом каждый покрылся энергетической или магической стихией. Дориан уворачивался от вражеских выпадов так быстро, словно все это для него игра. Ни одна щупальца или атака стихии не могла по нему попасть. Он исчезал во вспышках света, а следом его тело и вовсе разделилось на сотни остаточных копий, которых никак не отличить от оригинала. «Агрх!» Один из лордов начал кричать от боли, ведь из его груди вырвался серебряный потрескавшийся клинок, и Дориан одним движением разделил кошмара на две части. Чтобы убить кошмара, нужно уничтожить его мозг или сердце. Этот фокус работает только с лордами, молодняком и шепчущими. Чтобы убить полководца, или того хуже, истинного короля, придется уничтожить практически все тело, и заставить их выложиться на полную. Ведь если в их телах будет внутренняя сила, то они запросто излечат себя и даже новый мозг отрастят. Для них это пустяк. Молчаливый город ожил. Из каждого дома, из каждого окна, начали вылезать обезображенные твари, состоящие из вибрирующей багровой плоти. Им было мало просторных улиц, поэтому они прокладывали свой путь прямо по зданиям, ползя по вертикальной поверхности, словно тараканы. Это выглядело так, словно Дориан разворошил осиное гнездо. «Черт, да сколько же их тут!» — побледнел Дориан. Многоэтажное здание слева от Ламберта разрезали на две части. Плакса Илая врезалась в Дориана на полном ходу, и они скрестили клинки. Ее скорость была внушительной. За секунду она преодолевала целые кварталы, толкая парня спиной вперед и прошибая его телом многоэтажные здания насквозь. «Илая!» — сжал зубы Ламберт. «Остановись! Я же знаю, что ты еще тут!» «Ее нет!» — мерзко улыбнулся кошмар. «Илая Альбион уже давно мертва!» Расцепившись клинками, Дориан рухнул на улицу полную кошмаров. Явление света. Необъятный океан. Как стопа Дориана коснулась потрескавшегося асфальта, из его тела вышел невиданных масштабов всплеск белой ауры, что растекся по всей улице и домам, став напоминать водную гладь. И этот свет испепелил монстров дотла буквально за несколько секунд. Как всегда, играешь ты нечестно. Оказалось, Илая в 5 метрах от Дориана, ты воруешь внутреннюю силу кошмаров и воплощаешь ее в технику. Как низко, как был вором, так им на всю жизнь и остался. Дориан не мог поверить в то, что слышит подобные слова из уст Илаи, она бы никогда такого не сказала. Илая дрогнула, а ее глаза показали ужас и стыд. «Нет, я так никогда не считала». «Ложь!» — рявкнула женщина на саму себя. «Это наши истинные мысли. Я его убью. Убью Дориана, и он будет рядом со мной навеки вечные. Кошмары — это призраки, мысль, что обрела жизнь и стала чудовищем. По факту это копия умершего живого создания, различия от оригинала практически нет, поэтому их и называют призраками». Дориан встал в боевую стойку, подняв к лицу серебряный клинок, окутанный белым светом, и направил острие в сторону врага. «Я помогу тебе, я закончу твои страдания, Илая». «Ау, что-то новенькое». Насторожилась женщина и выставила перед собой меч. Стиль бога войны. Бесконечная поступь. Дориан исчез, растворившись в самой реальности мира. Здания начали обрушиваться друг за другом, направляясь в сторону Илаи. Скорость Дориана, его выпад, был равен скорости света. Всего лишь несколько раз в своей долгой жизни боги войны способны использовать этот прием. И Дориан не исключение. Ламберт оказался возле Илаи и начал наносить колющий удар, целясь прямо в грудь, где находится камень жизни, само сосредоточие Божьей энергии. И вдруг, острие серебряного меча остановилось в миллиметре от груди женщины, а все позади нее обратилось в пыль, здание смело ударной волной. Сам Дриан застыл на месте, его руки дрожат, а тело более не хочет двигаться. «Не могу ее убить», — широко раскрыл глаза парень, ощутив настоящее бессилие. И самое удивительное, так это то, что Илая поставила блок. Она успела закрыть точку удара алым мечом, она ни капельки не уступает Дриану в скорости. «Глупый мальчишка», — вспыхнула Илая черным огнем и фиолетовым светом стиль смерти. «Коса всевластия». Меч Илаи покрылся черным огнем, обратившись в самую настоящую косу. Она раскрутила оружие вокруг себя и атаковала так стремительно, что возникла ударная волна, уничтожающая все сущее на своем пути. Дриан поставил блок, но его серебряный меч лопнул, разбившись на сотни осколков. «Дерьмо!» Илая пронзила грудь Дриана насквозь. Лицо парня исказило боль, а изо рта хлынула кровь. Женщина раскрутилась, махнула косой и отправила Ламберта в другой конец города. Дриан, пробивая своим телом высотные здания насквозь, оставлял за собой кровавую линию, нить, по которой следовала черная вспышка света. Илая возникла прямо над Дрианом и атаковала косой, отправив парня обратно на улицы молчаливого города. От приземления Дриана возникли ударные незримые толчки, а земля превратилась в волны, что разошлись по ветвистым кварталам. Теперь же Ламберт лежит в глубоком кратере, а из его тела хлещет кровь. Сквозная рана на груди и порванная рана на спине начали заживать, но так будет не вечно. Чем больше кошмар ранит тело живого создания, тем больше он запускает в него прану, которая изжигает внутреннюю силу и, особенно, регенерацию. Если Дриан продолжит получать урон, его регенерация исчезнет, и он умрет. «Ты серьезно? Ты же мог отразить мои удары». В 5 метрах от Дриана возникла Илая, а с ее меча сполз черный огонь. «Почему принимаешь удары, почему не контратакуешь? Ты решил так просто сдохнуть здесь? Ты знаешь почему?» Дриан поднял обессиленный взгляд. «Я просто не могу убить тебя». Илая сделала шаг в сторону Ламберта, уже желая нанести смертельный удар, как вдруг. «Помнишь наше обещание?» Женщина застыла на месте, а ее глаза округлились. Она улыбнулась и кратко кивнула. «Конечно помню», — тихо прошептала Илая, «но это никак не изменит того факта, что я — кошмар. Посмотри на меня, Дриан». Она махнула рукой, разрезав часть кратера, а с ее глаз побежали черные слезы. «То и меня уже нет. Исполни свой долг. Ты, Ламберт, ты свет, что уничтожает тьму. Сражайся. Сражайся, черт тебя побери. Или я убью тебя». 3-го исхода нашей встречи нет, и никогда не было. Она встала в боевую стойку. «Я нападаю. 15 лет назад. Космическая система Гидра. Вау. Это все взаправду, я не сплю. Ты, главное, не отставай от меня, Плакса. Эда, сколько можно, я уже давно не плакал. Прекрати меня так называть. Хорошо. Плакса, Илая». Юный 11-летний Дриан, облаченный в герметичный костюм для прогулок по космическим угодьям со стеклянной лицевой частью на шлеме, вступил на просторы загадочной планеты. Все вокруг погрязло в белоснежном свете, который не обжигает и никак не влияет на тело живого создания. Он призван лишь согреть сердце, а с ним и душу. Сам свет выглядит как плотный туман. Слева от Дриана, держа его за руку, идет Илая Альбион, облаченная в боевой костюм Ураборос. Броня состоит из черного толстого металла, за спиной металлические радужные крылья, в груди круглый реактор, из которого сочится белая аура, а на лице шлем со стеклянной лицевой частью. «Что это за место?» – огляделся Дриан. «Скоро увидишь». Вокруг не было и намека на жизнь, и уж тем более на развитую цивилизацию. Это место просто существует, и ничего больше. Пару недель назад на этой планете открылся портал в другую вселенную. Спрут уловил выброс энергии, и мы с командой тут же залатали брешь. И если бы не этот портал, я бы никогда не узнал об этом месте, ведь именно здесь зародилась одна байка, которая хорошо нам с тобой известна. «Байка», — сощурил Дриан глаза. «Ага», — сжала Илая крохотную ручку мальчика, как увидела это чудо, сразу же подумала, что нужно привести тебя сюда. «О, мы на месте». Впереди показался огромный черный штырь с флагом династии Альбион. Алый меч, обернутый в зеленую лозу. Приблизившись к отметке, мальчик так и не понял, какое именно чудо смогла найти Илая. Снова огляделся Дриан, и что под ногами ничего нет, как и вокруг нас, а нужно смотреть наверх. «Давай, ложимся». «А, ну хорошо». Дриан лег на землю, и его тут же окутал белый туман. Такое ощущение, что это мягкая вата. Слева от мальчика легла Илая. И что я должен увидеть? Ламберт потерял дар речи, а от пяток и до макушки головы пробежалась стая мурашек. Сердце Дориана забилось так быстро, словно оно сейчас вырвется из грудной клетки. На космическом полотне, что усеяно бесконечным числом звезд, показалось знакомое созвездие. Это была женщина с рыбьим хвостом, и она начала меняться. Она преобразилась прямо на глазах Дориана, сбросив рыбий хвост и открыв свой истинный, прекрасный образ молодой девы с длинными локонами. «Илая!» — радостно засмеялся Дориан, а по его щекам покатились слезы. «Аль, истинный друг всех обитателей системы Гидра, показала мне свой истинный облик. Она открылась мне. Это не байка. Это правда. Это чистая правда». Дориан резко поднял торс, как и Илая. Теперь они оба сидят, углубившись в белый туман. Мальчик по плечи, а женщина по грудь. «Спасибо, Илая». На лице Дориана появилась такая широкая счастливая улыбка, которую, наверное, мало кто видел. Она грела взгляд и прогоняла из души все невзгоды. Этот мальчик был олицетворением чистого света. «Это мой тебе подарок», — положила Илая ладонь на плечо Дориана. «Через 6 месяцев ты выпьешь белую кровь с царской семьей. Духовно, ты станешь одним из Альбионов. И поэтому я хотела показать тебе, что даже сама Аль, истинный друг всех обитателей космической системы Гидра, рада приветствовать тебя, как часть своей семьи». Глаза Дориана вновь стали влажными. Еще никто и никогда не дарил ему столь завораживающий подарок. Илая подарила мальчику настоящее чудо, за которым многие охотятся и хотят заполучить себе любыми методами. Дориан встал на колени и крепко обнял Илаю, прижавшись к ее груди головой. Из его глаз выступили слезы, которые он старался скрыть от взора богини. «Я же сказала, что ты плакса», — обняла Илая в ответ Дориана, «но это слезы радости, и их можно и нужно показывать. И знаешь, ты должен улыбаться почаще. Твоя улыбка – это настоящее чудо, как истинный облик Аль. Почему? Почему ты так ко мне добра?» – разрыдался Дориан. «Для этого не нужны причины, я просто хочу, чтобы жизнь одного маленького мальчика стала счастливее. Дориан, посмотри на меня». Ламберт наконец-то убрал свои объятия и взглянул на Илаю зареванными глазами. «Что бы ни случилось, мы с тобой будем полагаться друг на друга. И во здравии, и в печали, перед лицом любой проблемы, мы всегда будем вместе. Да, я клянусь». Дориан разрыдался как новорожденный ребенок, не веря в то, что совершенно посторонняя богиня, шаг за шагом, смогла принести в его душу покой и умиротворение. Она стала для него не просто другом, а настоящей семьей, которая всегда придет на выручку и выстоит с тобой все невзгоды, несмотря ни на что. «Почему?» — я широко раскрыла рот, не веря тому, что происходит на моих глазах. Дориан проигрывает. Илая теснит его, режет его плоть, а другие кошмары затаились и ждут момента, когда брат ослабнет и на него можно будет напасть, и этот момент уже очень скоро наступит. «Меня на руках держит Стеф, а за моей спиной золотая башня, возле которой парит космический корабль, обнажив весь свой боевой арсенал. Стеф, почему Дориан не отвечает ей, почему он пропускает удары и не контратакует?» На мои глаза угодила сцена, как Илая и Дориан сцепились прямо в воздухе. И брат, вместо того, чтобы атаковать выдвижным клинком на левом предплечье, бездействует и ставит лишь блок. Илая режет его тело с ужасающей скоростью. Она даже отсекла ему в какой-то момент ногу. Брат регенерирует, но даже я уже начинаю замечать, как его регенерация становится все слабее и слабее. «Это очень плохо», — округлились глаза робота. «Это Илай Альбион, командир ударных отрядов династии Альбион. И они с хозяином очень близкие друзья». «Что?» — опешила я. «Друзья они?» «Да», — кивнул робот. «Вот только 13 лет назад Илай Альбион погибла в ходе защиты планеты Унда. Там открылся портал в преисподнюю, и по сводкам разведки, Илая пожертвовала своей жизнью и закрыла портал. Боги, после смерти, обращаются в прах. Видимо, ее отсутствие после битвы посчитали как тот факт, что она умерла, но на самом деле, закрыв портал, она, по всей видимости, угодила в преисподнюю, а уже потом ее забрал к себе Абагия Ламберт, чтобы развивать один из своих ульев. Также Илая – это оружие массового поражения. Она один из козырей древнего, полководец кошмаров. Но она ведь она кошмар. Дориан должен, ну ты понял, стали мои глаза влажными. Я думаю, хозяин сейчас борется с самим собой, и он пытается уговорить себя убить женщину, что когда-то помогла ему обрести настоящее счастье. Глава Алксии. Чревоугодие. 14 лет назад. Планета Пантеон. Дом Альбионов. Тронный зал династии Альбион. Место, где заключена вся история Божьего рода. На стенах высечены фрески, иллюстрирующие возникновение Дионира, его падение, появление Интула и пришествие истинного мира. Само помещение длинное, да и широкое, на полу мерцают звезды, а на потолке, внутри самого материала, находится ожившая картина, иллюстрирующая белоснежное солнце. По центру помещения установлен круглый золотой стол, а в конце высится трон, за которым открывается вид на особенную фреску. Там, припав на одно колено, боги приветствовали алоглазого мужчину в черном одеянии, который вытянул перед собой руки, держа в ладонях золотую корону. Это изображение Дионира, что служит напоминанием о том, что боги способны на многие свершения. Весь тронный зал утонул в альбионах. Их глаза горят кровавым светом, а черные одеяния блестят на свету, словно драгоценные камни. Все они окружили золотой стол, за который встали. Амедиа Альбион, Артур Альбион, Кристофер Альбион, Джак Альбион, Азраэль Альбион, Нефертити Альбион, Клеопа Альбион и Дориан Ламберт. Прямо на столе возникло невероятное чудо. Из самого центра проросло белоснежное древо, что сияло так ярко, так красиво, что от него невозможно отвести взгляд. И на его ветвях проросли красные бутоны, чем-то напоминающие бутоны роз. Это особенное дерево выращивается из крови всех альбионов, кроме царской ветви, олицетворяя их могущественный и дружный род. Дориан стоял возле дедушки Амедиа, не веря в то, что альбионы признали его частью своей семьи. На теле мальчика черный плащ с гербом в виде алого меча, окутанного зеленой лозой. На лицах альбионов застыла радостная улыбка. Они счастливы приветствовать в свои ряды нового члена семьи. Им нет разницы, какая в его жилах течет кровь. На круглый стол поставили белоснежные блюдца, одну на каждого участника церемонии. Амедиа слегка приобнял Дориана за плечо и объявил во всеуслышание: «Братья, сестры, сегодня Дориан Ламберт становится частью династии Альбион. Если кто-то из вас против, то пусть он выйдет вперед и оспорит права Дориана. Если же кто-то против и решил промолчать, то знай, более у тебя не будет права на голос. Все решится именно в эту секунду». Дориан сжал кулачки, а его лицо покрылось холодным потом. Он боялся, что кто-то из альбионов может быть против. Хватит и одного голоса, чтобы оспорить права Дориана на вступление в семью. Ни один из альбионов не сделал шаг вперед. Их уверенный и пронзительный взгляд говорил о многом. Они всем видом давали понять, что принимают Дориана Ламберта в свою семью. «Раз уста ваши молчат, то мы начинаем церемонию». Те, кто стоял за столом, сорвали с белоснежного древа красный бутон. Все, кроме Дориана. Альбионы сжали бутон в плотный кулак, наполнив свои блюдца белой водой, которую в обществе богов называют «белая кровь». Дориан же взял большое пустое блюдце, отошел от стола, встал на одно колено и поднял блюдце к лицу, держа его двумя руками. Первым к мальчику подошел Амедиа. Он снял с пояса кинжал и сделал порез на указательном пальце. «Я, Амедиа Альбион, основатель династии Альбион, принимаю тебя, Дориан Ламберт, в ряды моей семьи». Сначала дедушка пролил пару капель крови в блюдце мальчика, а следом полностью вылил в нее содержимое своей чаши. Дальше подошел Артур Альбион. «Я, Артур Альбион, действующий царь Пантеона и владыка космической системы Гидра, принимаю тебя, Дориан Ламберт, в ряды моей семьи». Он взял из рук дедушки кинжал, порезал себе указательный палец, капнул кровь в чашу Дориана, а следом вылил в нее содержимое своей чаши. Дальше к Дориану подошел Кристофер. «Я, Кристофер Альбион, главнокомандующий военными династии Альбион, принимаю тебя, Дориан Ламберт, в ряды моей семьи». Потом подошли Джак и Азраэль. «Я, Джак Альбион, один из членов царской ветви, принимаю тебя, Дориан Ламберт, в ряды моей семьи». «Я, Азраэль Альбион, один из членов царской ветви, принимаю тебя, Дориан Ламберт, в ряды моей семьи». За ним Каллиопа и Нефертити. «Я, Нефертити Альбион, одна из членов царской ветви, принимаю тебя, Дориан Ламберт, в ряды моей семьи». «Я, Каллиопа Альбион, одна из членов царской ветви, принимаю тебя, Дориан Ламберт, в ряды моей семьи». Дело сделано. Блюдце Дориана заполнено белой кровью и кровью царской ветви. В его руках находится само олицетворение династии Альбион. Дориан собрался с мыслями и уверенным голосом произнес: «Владыки космической системы Гидра, разрешите еще одному Альбиону участвовать в церемонии. Эта богиня важна для меня, как глоток воздуха важен для живого создания». Дориан покраснел, а его взгляд упал на пол. Амедиа, увидев, как мальчик застеснялся своих же слов, громко рассмеялся. «Конечно, раз она так важна для тебя, то назови имя этой богини». Дариан сглотнул и громко произнес имя. «Илай Альбион». От смущения Дариан чуть не провалился под землю, но он должен был это сказать. Эта женщина сделала его жизнь прекрасной, и она же показала ему, что любое живое существо делает несчастным или счастливым лишь его мысли, а не внешние факторы. Из строя альбионов вышла богиня в черном плаще. На ее лице сияла радостная улыбка, а глаза стали влажными. Она сорвала с белого древа красный бутон, сдавила его в кулак и наполнила блюдце белой кровью. Илая подошла к Дариану, что стоит на коленях, взяла из рук Каллиопы кинжал и порезала себе указательный палец. Она капнула кровь в чашу Дариана и начала свою речь. «Я, Илай Альбион, командир ударных отрядов династии Альбион, принимаю тебя, Дариан Ламберт, в ряды моей семьи, и я клянусь, что буду рядом с тобой до самого конца. Я стану твоим щитом, что укроет тебя от злого рока, и ты навсегда останешься для меня плаксой». Все альбионы начали смеяться, а Дариан бурил Илаю гневным взглядом. Он так и знал, что богиня скажет что-то подобное. Она по-другому просто не может. Илая вылила белую кровь в чашу Дариана, следом встала на одно колено и поцеловала мальчика в лоб. «С этого дня, Дариан, и до конца времен, мы с тобой настоящая семья», — покатились по щекам Илаи слезы счастья. «Ха, плакса», — усмехнулся Дариан, наконец-то сумев контратаковать вечные издевки Илаи. Дариан выпил содержимое чаши, связав себя духовными узами с альбионами и став частью их большой семьи. «Дариан, прекрати, пожалуйста, сражайся, призови святой меч. Ты должен забыть все, что между нами было, или ты здесь умрешь». Тело Дариана было опоясано его собственной кровью. Конечности, как и плечи, дрожат, сбрасывая на землю настоящий кровавый дождь. Его броня практически полностью уничтожена, а тело стало регенерировать медленно, отчего каждая рана начинает напоминать о себе. В 10 метрах от парня стоит Илай Альбион, а позади нее приближается армада кошмаров, которых ведут три лорда. «Я должен убить ее, должен». Взгляд Дариана упал на Илаю, и все в его груди сжалось, а силы вдруг исчезли. Он любил эту женщину, подобно матери, которой у него никогда не было. Лишь она одна могла заполнить пустоту в груди маленького изгоя, которого презирала его же собственная семья. И видеть ее в таком состоянии, видеть, что с ней сделали, для Дариана это было пыткой, ведь он ничего не может изменить. Став кошмаром, дороги обратно уже нет. Конечности Илаи начали дрожать, а живые глаза на ее броне яростно зашипели. «Нет, стойте». Илая, сама того не желая, вытянула перед собой руки. Она была куклой в чужих руках. Из женщины хлынул поток черного огня и фиолетового света, что смешался перед ее ладонями, приняв форму раскаленной сферы. «Дариан, пожалуйста». Покатились с глаз кошмара черные слезы. «Убей меня. Если я тебя убью, я не смогу, я этого просто не вынесу». На лице Ламберта появилась счастливая улыбка, та самая, которую он любил показывать Илае. «Я тебя люблю, Илая. Я очень сожалею, что не сказал тебе этих слов, когда ты была жива. Я по тебе скучал. Не было и дня, чтобы я о тебе не вспоминал. Я каждую ночь смотрю на Аль, вспоминая нашу с тобой клятву». Илая сжала зубы, начала мычать, и пыталась остановить то, что ее заставляют сделать, но она более не властная над своим телом и своими мыслями. Стиль смерти. Пушка бога. Сфера лопнула, и на Дариана обрушился неописуемых масштабов черный луч огня с фиолетовыми всполохами. Гранями эта атака возвышалась над высотными зданиями, уничтожая все сущее на своем пути. Дариан скрестил перед собой руки и принял удар, и все в его глазах покрылось голодной едкой тьмой. Тело словно расщепили на атомы. Боль была такой невыносимой, что сводила с ума. «Агрх!» Тяжело выдохнув, Ламберт с усилием открыл глаза. Его тело разорвано до такой степени, что кости вылезли из плоти, а органы открылись на обозрев всем. Ноги и руки переломаны, а на голове жуткий порез, что обнажил его мозг. Находится парень внутри руин от обвалившихся зданий. Здесь нет света, лишь тьма и отчаяние. По руинам, как и по земле, разбежалась неописуемая дрожь. Кошмары поняли, что пора напасть на Ламберта всем роем. Скоро они выкопают Дариана из завалов и начнут рвать его тело на части. Закрыв глаза и дожидаясь, когда тело полностью восстановится, в памяти Дариана вспыхнуло жуткое воспоминание из его прошлого. 13 лет назад. Планета Пантеон. Дом Альбионов. Гедеон, не отставай. Гедеон слабее девчонки. Замолчи, Роксана. Дариан, Роксана и Гедеон бежали, сломя голову по радужной тропе, минуя жилые дома альбионов и обширные площади с кучей веселья. Белоснежные деревья качались по ветру, алый закат чаровал взгляд, а по всему парку разбежался шепот и гул. Уже не дождусь рассказов Кристофера. Пылали глаза маленькой Роксаны от предвкушения. Они победили кошмаров. Ширилась на лице отстающего Гедеона радостная улыбка. «Сегодня снова всей семьей будем пировать. Пиру у ушка!» — закричал Дариан во весь голос, ведь он обожал подобные мероприятия. И вот, отряд подбежал к толпе альбинонов, что встали по бокам радужной тропы. Все они опустили взгляд, а кто-то снял головной убор. Дети вклинились в ряды взрослых и начали молча наблюдать. Они не понимали, почему на их лицах печаль, а кто-то и вовсе начал плакать. «Что-то не так?» — вдруг обеспокоилась Роксана, почувствовав гнетущий тон. «Вон, смотрите, это наши братья и сестры, они вернулись», — обрадовался Гедеон. На тропу вступили военные династии Альбион, облаченные в черную броню Ураборос. Их путь продвигается от цитадели до царского замка. Обычно, когда воины возвращались домой, на их лицах была счастливая улыбка, но сейчас Дариан видел лишь боль и разочарование. Отряд значительно поредел. Дариан помнил, что перед отправкой на задание альбионов была куда больше. Отправилась примерно под 50 богов, а вернулось только 20. Проводил Дариан взглядом весь отряд от начала и до конца. А где Илая? Почему она не с отрядом? Рядом стоящая женщина, услышав слова Дариана, начала плакать навзрыв, и это так испугало мальчика, что он весь побледнел, а его плечи начали дрожать. Сжав кулаки и набравшись смелости, Дариан выбежал на тропу и быстрым шагом добрался до начала отряда. Впереди шел Кристофер, и на нем не было лица. Он выглядит как живой мертвец. Рядом с ним Джак, и почему-то вечный озорник теперь умолк и спрятал свою улыбку за болезненной гримасой. «Кристофер!» — дрогнул голос Дариана. «А где Илая? Она задерживается. Когда она вернется?» Мужчина сжал зубы до скрежета, а его глаза стали влажными. Он не мог ответить ребенку, он лишь смотрел вперед, пытаясь не обронить слезу. «Кристофер!» — ухватился Дариан за широкую ладонь мужчины и начал ее тихонько дергать. «Где Илая?» «Кристофер!» Мужчина остановился, а все военные продолжили путь до царского замка. Они прекрасно понимали, что хочет сказать Кристофер, поэтому ускорили шаг. Так же поступили и альбионы, что находились по бокам радужной тропы. И буквально через минуту Кристофер и Дариан остались один на один. Вокруг них царствовала тишина и журчащий озорной ветерок. Мужчина сел на одно колено и положил ладонь на плечо маленького Дариана. «Илая она!» Кристофер поднял взгляд, а в его горле встал ком. «Она умерла, Дариан, она пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти планету Унда и своих собратьев. Мне жаль, правда, но такова правда. Илаи больше нет в живых». Лицо Дариана распрямилось, все краски мира в его глазах начали сереть, а вкус жизни становился пресным и омерзительным. В мыслях Ламберта возникла звенящая пустота, а сердце сжалось до колющей боли. Все силы резко покинули мальчика, и он начал падать на землю, уставившись в одну точку мертвым взглядом. Дариан поймал Кристофер мальчика и прижал его к своей груди. «Я отведу тебя к врачу». Кристофер поднялся на ноги и побежал к цитадели альбионов, держа мальчика на руках. Он сожалел, что озвучил Дариану столь трагическую правду так открыто. Все же это ребенок, и такая новость может погрузить его в глубокий шок, что в принципе и произошло. «Что бы ни случилось, мы с тобой будем полагаться друг на друга. И во здравии, и в печали, перед лицом любой проблемы, мы всегда будем вместе». Дариан медленно открыл глаза, а в его памяти звучал ласковый добрый голос Илаи. Тело парня полностью исцелилось, и он все так же находится внутри руин из высотных зданий. Правда, кое-что поменялось. Дрожь сменилась рычанием и клацаньем когтей. Кошмары приступили откапывать Ламберта, дабы насладиться вкусом его свежей святой плоти, а следом и вовсе сделать его одним из своих собратьев. «Наконец-то ты решился». На бетонной колонне, закинув ногу на ногу, сидит мальчик с озорной улыбкой. Его золотой плащ с эмблемой белого сердца, как и все лицо, в пятнах крови и копоти. «Я уже начал за тебя волноваться, не пугай меня». Увидев гневный взгляд Дариана, мальчик выставил перед собой ладонь. «Все, ухожу. Просто я хочу напомнить, у тебя 4 минуты. Ошибешься хотя бы на одну секунду, и твое сердце лопнет, будь осторожен, мой дорогой Дариан». Мальчик растворился в воздухе, оказавшись очередным видением фантома. Дриан провел ладонью по потрескавшемуся экрану на правом наруче, вбил секретную команду и нажал на зеленую кнопку. Следом он снял наруч, и теперь на его руке только серебряные часы из самого крепкого металла, что знает Парадис, Нурлок. Чтобы заполучить столь редкий металл, Дриану пришлось изрядно раскошелиться, и оно того стоило. Он сделал из металла часы, поместив внутрь инъекцию, подавитель Литона. Как на часах выйдет таймер, тут же сработает механизм, и парень получит спасительный укол. Дриан несколько раз сделал глубокий вдох и выдох. По его телу разбежался белоснежный Итан, что рвался наружу. Эта сила жадно ожидала, когда хозяин вновь использует ее на полную мощь. Глаза парня начали светиться, словно лампочки, а по всему телу вздулись белые вены. «Начнем», — активировал Ламберт таймер на 3 минуты и 50 секунд. Руперт Штрау, когда-то давным-давно бывший военной династии Ультра, а в нынешнем положении — лорд кошмаров. Сейчас кошмар встал рядом со своими собратьями, что ведомы одной и той же мыслью — освободить короля пустоты и слиться обратно с прародителем. Эта мысль едина, и ее никто не смеет оспаривать. Лишь она одна ведет всех кошмаров на поле боя и заставляет их пополнять свои ряды новыми бойцами. И сейчас на поле боя произошел кульминационный момент. Кошмары загнали в угол не просто очередную жертву, это был он, Дриан Ламберт. Лишь увидев его раз, все кошмары покрылись дрожью, а голос в их мыслях начал шептать: «Он должен принадлежать мне». Таково было желание повелителя пустоты. Ведь для него Дриан Ламберт – это особый объект, который нужно несмотря ни на что обратить в кошмар. В данный момент Руперт, вместе с двумя лордами, наблюдает за тем, как молодняк запрыгнул на огромную кучу обломков. Они роют туннели, дабы достать из завала Ламберта. И сейчас все кошмары Улья явились запечатлеть столь торжественный момент перерождения. Они заполонили своей массой практически бескрайнего города. Кошмаров примерно под 100 тысяч, и все они хотят испить кровь ослабевшего Ламберта. Лишь полководец кошмаров не могла найти себе места. В один момент она даже пыталась напасть на собратьев и не дать им приблизиться к завалу, но ее тут же пронзил голос короля пустоты. Она свалилась на землю и начала завывать от боли. Она сопротивлялась долго, но в итоге вновь поддалась голосу владыки и поднялась с земли уже с обезумевшей улыбкой на лице. Кошмары дрогнули, так как по городу разбежался жуткий звук хлопка. Все обернулись, увидев, что из космического корабля выстрелил какой-то снаряд. Эта золотая вытянутая точка рухнула недалеко от руин, в которых погребен Ламберт. От приземления возникла ударная волна, и на секунду в воздух поднялась пыль, образовав завесу. «Ха!» — начал махать Руперт рукой перед лицом. «Что это-то такое?» Лицо лорда исказил ужас, а все кошмары поджали шею, словно коршуны. Пыль разверзлась, показав золотой меч Безгарды, что плотно вонзился в землю. И клинок этот непростой. От острия, по всему долу, и заканчивая на конце рукояти, на металле высечены белые письмена, язык первых абсолютов. «Священный меч!» — дрогнул голос Руперта. Письмена на клинке начали медленно покрываться белоснежным светом, поднимаясь вверх к рукояти. Завал, в недрах которого похоронен Ламберт, покрылся дрожью, из щелей начал бить белоснежный свет. Агрх! Лорды возле Руперта рухнули на колени, а сам кошмар еле устоял на ногах. Его конечности дрожат, а какая-то незримая сила давит на все его тело, словно она хочет, чтобы кошмар преклонил перед ней голову. Молодняк начал скатываться по завалам обратно на дорогу. Кошмары завыли от боли, начав извиваться словно змей. Эта незримая сила давила своим могуществом и заставляла тела монстров покрыться кровавыми порезами. Кожа лопалась, словно на нее вылили кислоту. Руперт перевел взгляд на золотой меч, увидев, что все символы загорелись белоснежным светом. Клинок окружил плотный ореол света, олицетворяя могущество его владельца. И в ту же секунду завал взорвался, высвободив из своих недр столб белоснежного света, что пронзил энергетический барьер над городом и вышел в космические просторы. Руперт скрестил перед собой руки, ведь в него ударила волна света, что прогнала из города всю тьму. Столб света теперь больше напоминает белоснежное вековое древо с пышными кронами. Агрх! А-а-а! Руперт наблюдал за тем, как его руки рассыпаются, обращаясь в голубой и фиолетовый Итан, что перетекает прямо к эпицентру белого столба. Молодняк начал биться об землю головой или рвать свои тела на части собственными когтями. Ведь белый свет забирался в их рты, уши, нос, в любое отверстие на теле, и выкачивал из них Итан. Их тела за секунды высыхали до размеров человеческого тела, и они падали на землю уже, будучи мертвыми. По всему городу разбежались белоснежные волны. Это были толчки, которые исходят от столба ауры формой векового древа. Эта сила не просто уничтожала, она питается. Она пожирает все, что попадется ей на глаза. Даже незримый Итан, что плавает по воздуху, будучи в деактивированном состоянии. Руперт рухнул на колени. Он не мог сопротивляться этой силе. Он чувствовал, как его заживо пожирают, и как эта сила голодна, да ее голод не знает меры. Широко раскрыв глаза, Руперт узрел, как столб ауры исчез, а в его сторону идет человек, опоясанный белым светом. Именно от него исходят эти разрушительные волны, и именно он пожирает Итан по всему городу. Дориан Ламберт преобразился. Его броня практически исчезла, осталась лишь часть штанов, кобура с черным револьвером и один металлический ботинок. Его кожа сияет бледным оттенком, словно он состоит из кристалла. Кончики волос начали парить на уровне скул. Он закрыл левый глаз, а правый широко раскрыл, показав нечто завораживающее. Его глаз полностью утонул в золотом свечении. Исчезла склера, радужка, и остался лишь вытянутый белый зрачок, словно у кошки. И выглядит так, словно ему в глаз залили жидкое золото. Что это? Все в глазах кошмара начало пульсировать. Он смотрел на Дориана, который с каждым шагом становился к нему все ближе и ближе, и в то же время перед кошмаром представало другое существо. Они менялись с Ламбертом покадрово. Сначала Дориан, а потом существо, что не описать словами и не вообразить наяву. Но в один момент, как Ламберт уже был в нескольких метрах от Руперта, это существо показало свой истинный облик всего лишь на жалкую секунду, и Руперт узнал его. Да, он видел это существо повсюду, еще с самого раннего детства. На лице этого существа воцарилась дьявольская улыбка. Его алые глаза с белыми вертикальными зрачками утопали во всевластии и отражали саму погибель всего сущего. Он и есть истинный владыка. Это его мир. Он внутри тебя, начал Руперт покрываться серыми трещинами. Дориан одним движением вырвал из земли свой священный меч и, пройдя мимо Руперта, даже не ответил ему. Умирая, на последних секундах своей псевдожизни, Руперта посетила одна мысль. Это были не видения, да быть этого не может. Эта тварь живет в теле сильнейшего Ламберта. С глаз Руперта покатились слезы. Смерть настигла его в момент озарения и ужаса. Это просто сумасшествие. Ларн Хольк, глава Улья 077, потерял дар речи и не мог двинуться с места. Дело не в том, что на него, как и на других членов Братства Истина, направлено самое передовое оружие Парадис. Нет, дело было совсем в другом. На самом верху Золотой Башни, откуда открывается вид на весь улей через мутное черное стекло, расположился штаб истины. Комната погрязла в огромных передовых компьютерах, которые считывают информацию и передают данные собратьям из других ульев. Да, женщина на космическом корабле сказала не шевелиться, но она ничего не говорила про голос. Поэтому Ларн, тихо, практически полушепотом, активировал голосовой командой передачу, а после и удаление всех данных. Члены Барства Истина, что стоят неподвижно в главной комнате, а также те, кто сидят за компьютерами, проглотили язык. Они все устремили взгляд на мониторы по всей комнате. Охранная система Улья бьет тревогу и вывела на экраны нарушителя. Это был Ламберт, опоясанный могущественной белой аурой. Но это было еще не все. Его Итан, что это такое, потерял один из членов истины дар речи. На экранах показался счетчик Итана, и тот с каждой секундой рос, даже и не думая сбавлять обороты. Мужчина за компьютером снял с лица безликую маску, показав ошарашенный взгляд. Он перешагнул с 4-го ранга силы на 3-3 ранг, а Итан в его теле продолжает расти. Он поглощает все сущее вокруг себя, преобразует это все в силу. Если он так продолжит, то такими темпами сможет перепрыгнуть и на 2-й, а то и на 1-й уровень силы. Просто сумасшествие. Тело этого Ламберта пожирает Итан в атмосфере, в неодушевленных объектах и в живых созданиях. Если бы не барьера богея Ламберта вокруг Золотой Башни, то и группа истинно стала бы пиром для этого жуткого существа. И у Ламберта нет ограничений. Он может стать любого уровня силы, лишь по своей прихоти, но выдержит ли его тело в полной мере такие ужасающие нагрузки? Ларн, как и все его собратья, услышал мерзкий скрежет. Они глянули в черное окно и увидели, как барьера богея Ламберта начал тускнеть. Это конец, приготовьтесь встретиться с прародителем. Сделал вывод Ларн, и барьер вокруг башни тут же пал. Дориан остановился в 5 метрах от Илаи, а от его тела так и продолжают сочиться сокрушительные волны из белой ауры, что пожирают все сущее на своем пути. Женщина покрылась кровавыми трещинами, а кожа начала сереть и превращаться в черно-фиолетовый итон, который перетекает в тело Дариана. Подняв золотой меч, Дариан направил острие в сторону Илай. «Я исполню свой долг. Я, Дариан Ламберт, уничтожу кошмары ради будущего всего Парадис». На лице Илай, несмотря на ее звериную пасть, показалась добрая улыбка. «Я же говорила тебе, твоя сила прекрасна». Она встала в боевую стойку. «Покажи мне, Плакса, какое могущество ты обрел за 13 лет. Дай же мне возрадоваться твоими успехами, как и подобает члену твоей семьи. Да я покажу силу, которая возникла благодаря твоей вере в меня». Дариан встал в боевую стойку, а его тело покрылось багровым огнем и золотыми молниями. Час финального боя настал. Дариан обратился в поток вездесущего света, врезавшись в Илаю на скорости, за которой никогда не уследить человеческому глазу. Илая покрылась черным огнем с фиолетовыми крапинками, рухнула на землю и использовала скачок. От ее скорости дома вмиг обратились в пыль, а асфальт – в жидкую магму. Кошмар и Ламберт скрестили мечи, нанеся друг по другу могущественные удары. Возник купол незримой силы, что начал дробить все на своем пути. Задание – кошмаров, сам воздух и реальность мира. Эта сила не знала себе равных и не имела объяснений. Она просто существует, и с ней придется считаться. Расцепившись клинками, когда-то близкие друзья, а в данный момент – враги, начали обмениваться ударами клинка. Их виртуозный стиль боя мог зацепить взгляд даже самого искусного мечника. От их взмахов меча город утонул в белой ауре и черном огне. Все умирало или превращалось в пыль. Они били друг по другу, не зная жалости и не чувствуя боли. Каждый их выпад, каждая техника – это оружие мысового поражения. Дариан активизировал левитацию и возвысился над городом, подняв клинок над головой. Из оружия вырвалась тонкая линия электричества, что распалось на несколько тысяч длинных нитей, образовав на мече круглую гарду. Дариан опустил клинок в сторону Илаи, и все нити начали мерцать, накапливая разрушительную силу на острие. Илая взяла упор на правую ногу и убрала клинок к бедру, ухватившись за рукоять двумя руками. Лезвие ее меча вспыхнуло едкой тьмой, которая начала отслаиваться от стали, подобно дыму. Стиль смерти. Режущая реальность. Стиль мудреца. Армагеддон. Ламберт и Кошмар обрушили друг на друга непостижимую для обычного разума, могущественную силу. Из острия Дариана вырвался огромный луч золотых молний, опоясанный белой аурой, а Илая взмахнула мечом снизу вверх, создав линию черного огня, которая поглощала в себя все сущее и более напоминала черную дыру, или разрез между мирами. Возник взрыв, который уничтожил большую часть города, обратив все в пыль. На уцелевшем островке находятся дети и Стеф, которые спрятались за особым куполом, разработанным Дарианом для именно таких чрезвычайных ситуаций. Стеф достал из своего тела кислородные маски и одел их на каждого ребенка. Ведь силовой барьер, что удерживал внутри города атмосферу и кислород, вмиг исчез. Башня, где обосновалась истина, полностью погрязла в белом ауре Дариана. Те, кто находился внутри постройки, либо уже мертвы, либо же они умрут прямо сейчас из-за нехватки кислорода. Кошмарам не нужен кислород, поэтому Илая даже и не заметила отсутствие энергетического барьера. Стиль смерти. Копье Лангина. Тело Дариана пронзило насквозь черное копье, что испускает из себя прану и энергию. Держит оружие, окровавленное после взрыва, Илая. Ее броня практически уничтожена, а половину головы сожгло молниями. Ее раны не восстанавливаются, так как Дариан пожирает ее внутреннюю силу. Сжав окровавленные зубы до скрежета, Дариан ударом кулаком, отправив Илаю в уцелевшую часть города. Ламберт завис в невесомости космических просторов, а из его живота струится кровь, как и изо рта. Его регенеративные способности подошли к своим пределам. Все дело в пране, а не в том, что у Дариана закончился итан. Его как раз-таки было так много, что парень больше напоминал ядерную бомбу. Переместившись на уцелевшую часть города, Дариан приземлился в 3 метрах от Илай. Они оба истекают кровью и тяжело дышат. Дариан вонзил меч в землю и тяжело выдохнул. «Я покажу тебе чудо, покажу то, что ты взрастила, Илая». Дариан слегка приподнял руки и выставил перед собой ладони. Из тела Ламберта хлынул поток белой ауры, и вся эта сила устремилась в пространство между его ладоней. Возникла белоснежная сфера, что с каждой секундой меняла свою форму, превращаясь в 5-конечную звезду. «Это ведь то самое», — выпустила Илая из рук алый клинок. «Да, Внутри белоснежной звезды открылось золотое око с белым вертикальным зрачком. Эта сила была живой. Она развивалась, запоминала и эволюционировала. Дариан громко хлопнул в ладоши, плотно сжав звезду между ладоней. Из щелей начал сочиться белоснежный свет, а также слышался рокот чудовища, что готов явить себя всему миру. Интерлюдия. Акт 9. Дариан устремил взгляд на Илаю, увидев, что вместо страха и отчаяния, она показала ему счастливую улыбку, а ее взгляд был пропитан любовью и благодарностью. Наконец-то кошмар, что длился долгих 13 лет, закончился. Пора просыпаться. Сверхзвезда. Резко разомкнул Дариан ладони, выпустив в мир несокрушимую силу, доставшуюся Ламбертом от самого прародителя. 13 лет назад. Планета Пантеон. Дом Альбионов. Наступила глубокая ночь. Дом Альбионов мерцал белоснежными огнями, а радужная тропа сияла словно радуга. Сегодня день памяти, сегодня Альбионы прощаются с погибшими собратьями, запуская небесные фонарики с алой свечой. Дариан, выйдя из лазарета внутри цитадели, просто шел по одинокой радужной тропе, уставившись в одну точку. Он не понимал, сон ли это, или же Яфен не мог осознать того факта, что жизнь может так резко оборваться. Вроде бы еще 2 недели назад он видел Илаю перед собой, держал ее за руку, показывал ей свою улыбку, а сегодня она просто исчезла, ее больше нет. Дариан зашел на причал с катамаранами и молча, даже не обращая внимания на вопросы сторожа, сел в один из них. Он развернул судно к центру озера и начал крутить педали. Звуки вокруг мальчика исчезли, а мир стал черно-белым. Все в его груди сжалось, он больше не мог терпеть. Оказавшись практически на середине озера, Дариан встал на колени и высунул лицо за борт. Лунный свет упал на гладь воды, показав маленькому мальчику воспоминания, те самые, что он будет хранить в своей памяти, как самые трепетные воспоминания в его жизни. На глади воды возникли круги, напоминающие порталы в другой мир, и в одном из них Дариан увидел себя самого, а сзади него стоит Илая. Женщина крепко обняла мальчика и начала целовать его в щечку, при этом смеясь, что тот весь покраснел и просит богиню прекратить эти сюсюканья. Дариан сжал зубы до скрежета, ногти хотели пронзить обшивку катамарана. «Ты говорила, что мужчины не должны плакать, особенно на глазах у других. Они плачут редко, и для этого нужен особенный повод». С глаз Дариана покатились слезы. «Рядом со мной никого нет, я ведь теперь могу поплакать, да». Нижняя челюсть Дариана затряслась, а из уст вырвался крик. Он завыл во весь голос, начав рыдать словно младенец. Он не мог поверить в то, что ее больше нет в живых. Этого просто не может быть. А как же обещание? Она же поклялась, что будет рядом с мальчиком до конца времен. «Не оставляй меня одного, Илая». Сила Дариана распространилась по всему городу и вышла за его пределы. Белая аура уничтожала лишь тех, в ком был Итан, при этом, не трогая почву, здания и трупы в уцелевшей части поселения. В космосе возникла исполинская пятиконечная звезда, что своими размерами не уступало карликовым планетам поблизости. И по центру звезды открылось золотое око, как знак всевластия над всем сущим. Дариан стоял на месте, а все вокруг него погрязло в белоснежном свете. Такое чувство, что кто-то резко изменил палитру всего мира. В метре от Дариана стоит Илая. Все ее тело покрылось трещинами, кожа серела, а плоть превращалась в пепел. Белый свет поедал Илаю, уничтожая и стирая ее с лица Парадис. «Вот и конец», — улыбнулась женщина. «Ты все сделал правильно, Плакса». Илая и Дариан переглянулись, и медленно, словно боясь разрушить столь хрупкую долгожданную встречу, крепко обнялись, утонув в объятиях друг друга. Впервые за долгое время Дариан ощутил тот самый покой, то самое тепло, что могло согреть его холодное сердце. Он словно вновь оказался ребенком, который знал одну простую истину. Что бы с ним ни случилось, что бы он ни натворил, на его защиту всегда встанет Илай Альбион, закрыв мальчика своей спиной. «Как же ты возмужал», усмехнулась богиня, а ее тело начало исчезать прямо на глазах, становясь прахом. «Мой маленький Плакса стал настоящим мужчиной, гордость моя не знает себе равных. Илая, я тебя очень сильно люблю». Дариан почувствовал, как сужаются его объятия, как ее тело слабеет и исчезает. «Я всегда буду помнить о тебе. Что бы ни случилось, я буду с гордостью заявлять, что я наследие Илай Альбион». «Ха, так ты все понял. Наследие – это то, что стремится найти каждый бог на белом свете. Это может быть вещь, но в большинстве случаев, это наследник, тот, кто будет нести память о боге и его знания. Это истинное проявление любви. Илая, встретив Дариана, увидела в нем саму себя. Она знала, что именно он и есть ее наследие. «Помни, Дариан, несчастным или счастливым нас делают наши мысли, а не внешние обстоятельства». Из ее глаз побежали слезы. «Мы еще встретимся, Плакса, но уже не в этой жизни». Тело Илаи практически исчезло, и напоследок она тихо прошептала на ухо Дариана: «Я люблю тебя, мой маленький Плакса». Илая исчезла, превратившись в серый прах, а белый свет исчез, наконец-то освободив город из плена пятиконечной звезды. Наступила давящая тишина. Дариан все еще ощущал на своем теле прикосновение Илаи, ее дыхание, слышал ее голос. Он опустил взгляд, заметив, что на земле лежит багровый камень жизни. Это все, что осталось от Илаи Альбион. Рухнув на колени, Дариан подобрал камень жизни дрожащими руками и прижал его к своей груди. Из глаз парня хлынул поток слез, губы исказились, а боль пронзила сердце. «А-а-а-а!» – зарыдал Ламберт, словно новорожденный ребенок, который наконец-то вышел из утробы матери, оказавшись в совершенно чужом для него мире. 8 часов спустя. Брат победил. Он одолел всех кошмаров и уничтожил полководца, уничтожил женщину, что была для него когда-то очень близким другом. Так как барьер города был полностью уничтожен, нам больше ничего не оставалось, кроме как подняться на борт космического корабля. Но покидать место преступления мы не можем, ведь нужно как-то объяснить родителям Твина, Лиди, Гатака и Хлои, что же с ними произошло, при каких обстоятельствах они умерли. Также погиб и Леон. Он был в башне, и его убила аура брата. Сейчас его тело находится в грузовом отсеке, как и тело Хлои и Лиди. Гатак и Твен – это боги, и после смерти они обратились в прах. Камень жизни Твина съели, а камень Гатака был уничтожен. «Саша, ты в порядке?» «Евангелина, лучше вам не трогать девочку. У нее явно глубокий шок». Саша и Марк обосновались на диване брата в круглой комнате. Поджав колени к груди, они укутались в теплый плед. У них бледные лица, а отстраненный взгляд смотрит в одну точку, они даже не разговаривают. Стеф выкатил из стены кухонный гарнитур и принялся готовить для детей наваристый суп. Брат сейчас на капитанском мостике. Он связывается с военными династией Альбион, чтобы сообщить о страшном происшествии. Скоро сюда прилетит Джак и начнется расследование.